По крайней мере, наши работяги перестали доставлять проблем, да и разные ксенофобы с националистами немного угомонились. Так-то оно так, да только обученных докеров у нас нынче и третье от прежнего числа не наберется. Плюс, раньше графики во многом наври были, мы просто выполняли диспетчерские функции и правили их относительно земных кораблей. Теперь же приходится еще и судами лиги заниматься. И выручка упала. Упала, куда же без этого. Не скажу, что критично, но лишних денег у нас и раньше не было, львиную долю земля забирала, теперь же все еще хуже. Да, я заметил, что свободных кают прибавилось. Думаю, это ненадолго. Вероятно, пожал плечами Майкл. Приехали, идем. Парочка старших офицеров направилась в сторону доков, что спешно готовились к приему новой эскадры. Вот только дойти им не удалось. Стоило отойти от вагончика монорельса метров на 20, как раздался взрыв, от которого вся станция вздрогнула, и палуба из-под ног попыталась убежать. Пневмоперегородки изолировали пострадавший отсек, поднятые по тревоге техники помчались аврально устранять последствия, а спасатели бросились отлавливать пострадавших, оказавшихся в космосе. Шансы спасти хоть кого-нибудь у них были, так как работы велись в скафандрах, причем не только в доках. Чудо не произошло, из всех отловленных в космосе докеров в живых остался лишь один, да и тот был плох. Доктор Франклин сумел стабилизировать состояние пациента, но сумеет ли тот выжить, большой вопрос. Итак, что у нас есть по взрыву? Открыл совещание командор. Возможно, произошла неуправляемая протонная реакция, высказался первым Гарибальди. Судя по характеру повреждений, это так, кивнула Иванова. Видимо, не включили гаситель плазмогенератора. Ты исключаешь диверсию, Майкл? Я никогда не исключаю диверсии, но бригады были не обучены и работали круглые сутки. Все говорит за несчастный случай, пожал плечами Гарибальди. Пока не будет доказательств, иных версий у меня нет, развел он руками. Что с повреждениями? Все не так страшно, как выглядит, разрушения минимальны. Успеем ввести доки в строй до прибытия президента, Сьюзен, если больше ничего не произойдет, то успеем. Я лично буду контролировать ход работ. Хорошо, жду от вас отчеты, и поспешите, с меня требуют доклад о происшествии. И лучше бы его предоставить до того, как прибудет майор Лиана Кэмилл. Кэмилл, Лиана Кэмилл, напрягся Гарибальди. Да, ты знаешь ее, Майкл? Знаю. 17 лет назад я был дружен с ее отцом. Она называла меня дядя Майк. Гарибальди был мрачен. Что-то не так, он погиб в мою смену. Я прижал контрабандистов, а те нашли способ отомстить, подстроили взрыв. Труднее всего было сообщить семье. Боюсь, она так и не простила меня. Будем надеяться, что личное не возьмет верх над долгом. Все же, она начальник президентской службы безопасности. Сомневаюсь, Джеффри, очень сомневаюсь. Ведь я подвел ее. Мне тогда было так паршиво, что я предпочел искать утешение на дне бутылки. В любом случае, у нас нет выбора. Надеюсь, призраки прошлого не помешают тебе работать? Нет, не помешают. Надеюсь на это. Ладно, за дело, господа офицеры. Лауч с азартом нажимал кнопки на пульте. Новое развлечение, представляющее собой сражение двух дистанционно управляемых голографических фигурок, пришлось ему по душе. Сейчас его рыцарь уверенно теснил противника. Вот он уклонился от шипастой булавы, ударил щитом в грудь врагу и, стоило тому отшатнуться, ловко срубил виртуальную голову. «Шушик, как ты можешь все время проигрывать?» – удивился Вир. «Не буду больше на тебя делать ставку. Что поделать, мне непросто, слишком мало конечностей», – вздохнул Зерк. «Я угощаю», – улыбнулся Лауч, позвенев центаврианскими дукатами в мешочке, утешительный приз проигравшему. «Дешать бифштикшев. 6, а то мы сами голодные останемся», — возразил Мши, прикинув размер выигрыша и стоимость любимого блюда Зерга. «Шмотрю, твой нашелник шегодня необычайно вешил», — указал, чуть наклонив голову в нужную сторону, «Шушик». Ланда улыбнулась и Лариус, пожал плечами Вир, которого куда больше интересовало меню, у него с ней давние и непростые отношения. «Если мне не врут мои глаза, то рядом с Молари только что присел никто иной, как мистер Гарибальди», — хмыкнул Лауч, отмечая заказ в меню планшете. «Как шишные и расшумные, мы обещаны доложить о нем, но так как мы честные и разумные, то естественно, не будем этого делать», — дернул ухом Мши. Прозвучало как тост, улыбнулся Вир, с умилением глядя на огромное блюдо с набором разнообразнейших закусок. «Ты шавшим не думаешь о здоровье? Хашиш, я уж строю на тебя охоту», — похудеешь. Центаврианин сделал вид, будто задумался. Нет, мне и так хорошо. По второй, Машна, Лауш, что ты ушами ветер гоняешь, а? Подслушиваю, я же тут вроде посла нынче. Ешь и скажи, что в шилиной правит три шилы. Материя, энергия, а третья, отвлекся от еды вир. Собственные интересы, друг мой, куда же без них. Можно даже сказать, двигатель прогресса. Ясно, глубокомысленно. Наливай, дело говоришь. Что услышал? Да ничего неожиданного. Ландос судил денег Гарибальди, чтобы тот подкупил кого надо и проник в посольский сектор. Гекара обвинил в подставе, вздохнул Вир, ставя пустой стаканчик. Обвинил, как это, чтобы у Молари, и Нарн не виноват, но сделал это так, опосредованно. Вы уверены, что мистер Гарибальди не виноват? Конечно, я его чувствую. Я тоже, мы все же давно знакомы, подстроился уже. А почему тогда командору не скажете? Зашим. Он и так не верит. Доказательства лежали в открытую в каюте и кабинете. А обвинил его радикал, ненавидящий инопланетян. Дурашок, правильно его офишерша убила. Ну, вообще-то она ему стимулятор вколола, чтобы допросить, хмыкнул Вир. Этим и убила. Земляне почему-то не ищут легких путей. Позвали бы телепата, но нет, давайте убьем. Может быть, это заговор, этот их президент собирается объявить политику, как там его, прищелкнул пальцами Вир. Открытых дверей, подсказал Лауч. Да, спасибо, вроде бы, упрощение миграционного законодательства, облегчение торговли и все такое. Хашит одеяло на шибя натянуть. Перетянуть, поправил Вир. Все равно, что он шаша пледом делать штанет. Хаем, это была попытка пошутить. Прогрессирую, учусь. И, судя по всему, еще и голосовой аппарат перестроить пытаешься, отметил Лауч, отвлекшись от еды. Уштал, по что раз повторять. Да и я, помню, тоже в свое время намучился. Все пи-да-пи, да ми-ми-ми. Ну, ты даже лучше Ланда говоришь, у того акцент даже мне заметен. Пришлось в итоге провести коррекцию. Мелочь, конечно, но все равно, ясно. Еще по одной, конечно, поддерживаю. Гарибальди был изрядно удивлен, когда Гекар сообщил, что взял на себя труд отвлечь охранника с поста и вообще ждал его. Пробраться в посольский сектор было не так уж и трудно, во всяком случае, не для того, кто сам проектировал систему безопасности. Станция вообще была тем еще голландским сыром. Множество технических коридоров с выходами в самых неожиданных местах пронизывали ее, словно кротовые ходы. Строительство было авральным. Проект несколько раз изменяли в процессе, так что Майкл сомневался, существует ли вообще единая схема всех уровней и палуб. «Хотите Тария, мистер Гарибальди, крепкая штука», — проявил любезность Нарн. «Как вы узнали, что я иду к вам?» «О, в этом нет ничего сложного, вы ведь общались с Ланда, и, мои люди следят за ним, его люди следят за мной, мы все следим друг за другом. Полагаю, Молари обвинил меня в том, что вы оказались в таком положении. Да, он сообщил мне о выплаченных вам дукатах за некоторые сведения, пропавшие во время вашего вторжения на Рагиштри. Они все на месте, мистер Гарибальди. Хотите ознакомиться с отчетами? Нет, я вам верю. Приятно это слышать, кивнул Гекар. Я хотел бы предложить вам помощь, Майкл. Какую? Мы можем вывести вас со станции и предоставить убежище на Нарне. Зачем вам это? Ну-ну, не стоит себя недооценивать. Вы хороший аналитик, отличный эксперт по безопасности, неплохой криптограф, мы даже готовы вернуть вас на родину. Конечно, не сразу, и после соответствующих генетических изменений. Предлагаете стать шпионом? В этом нет ничего такого, ведь все мы заботимся в первую очередь о себе. Это нормально, мистер Гарибальди. Такова жизнь, вы ведь сами не верите в то, что говорите. Если бы вам предложили продать Нарн, как бы вы поступили? Все относительно. Как именно продать, за что продать, к каким последствиям это приведет? Возьмите тех же вассалов Мши, по вашим понятиям они продались, но стало ли им от этого хуже? Вы не Мши. Да, и что с того? Это бессмысленный разговор. Благодарю за помощь, посол. Как пожелаете, Гарибальди. Как пожелаете. Удачи вам в борьбе с системой. К моменту прибытия на станцию эскадрильи Зе, доки Кобра были введены в строй. Чего это стоило Ивановой, знала лишь она сама, да старшие мастера бригад, которые работали с ней в самом тесном контакте. Последние ежечасно обогащали лексикон, проникаясь глубочайшим уважением к могучему разуму капитан-лейтенанта, что практически никогда не повторялось, внушая им чувство собственной неполноценности. Гарибальди, ставший беглецом на собственной станции, не иначе как от отчаяния посетил Нграта. Этот полузерк, выглядящий как богомол, занимался довольно забавной деятельностью. Он был этаким посредником между криминальным миром станции и остальными. Хотя по большей части он лишь торговал информацией и славился тем, что мог достать все что угодно. В разумных пределах, конечно же. Вообще, Нград был довольно уникален, по сути эксперимент. Творили его вообще без моего вмешательства, что-то вроде дипломного проекта группы зергов. Я лишь вселил в него подходящую психоматрицу из особой коллекции. Тоже в каком-то смысле эксперимент, еще с тех времен, когда сведения о сущности души были отрывочны и минимальны. Расу на основе жуков молодым зергам создать удалось. Вот только эти клаконы были лишь бледным подобием своих творцов. Единственный плюс – плодятся с невероятной скоростью, но на этом, собственно, и все. Так что разводить и как-то использовать их мы не стали. Примерно так же было и с психоматрицей Нграта, он оказался более полноценен, чем те же мши, но все же до истинно разумного не дотягивал. В общем, эксперимент продолжается, но так, где-то на заднем плане проходит. Тот же Лауч куда как интереснее и заметно более интенсивно развивается. Опять же, развитие Нграта, в силу занимаемого им положения, получается несколько однобоким. Оценил дела, в разросшемся хозяйстве творящиеся. Посмотрел, как Нград отказался сотрудничать с Гарибальди, что приходил купить пропуск с высоким уровнем допуска, просмотрел воспоминания о том, как Шушик доктором поработал, да и нырнул обратно в пучины данных. Слишком много информации, слишком интересно, слишком непонятно, слишком противоречиво и жуть, как увлекательно, недотворящегося вокруг мне нынче. Так, в четверть глаза эпизодически поглядываю, а будет что-то важное, сообщат, выдернув из познавательского транса. Слышишь, дернул ухом Лауч, аж шушею. Чего, ик, мы сюда вообще, ик, притащились. Виру совсем не понравился коричневый сектор. Ему вообще коричневый цвет не нравился. А уж оказаться на нижних уровнях и наглядно оценить техническое состояние станции, БРР. И зачем он только спорил. От звука капающего конденсата, ну он надеялся, что это конденсат, а не трубы протекают. И вида свищущих паром и другими газами магистрали ему становилось не по себе. Шмотри, вон и проводка ишкрит, обрадовался Шушик, ткнув когтем в сторону раскуроченного каким-то вандалом терминала. Да-да, ты, ик, победил, пойдемте отсюда, мне тут, ик, не нравится. Подожди, там бьют кого-то, давайте посмотрим. Мне кажется, это Гарибальди, у него много врагов, шишный. Компания отправилась на шум и вскоре стала свидетелями того, как трое типов оборванной наружности и криминальной внешности отвешивают плюх бывшему начальнику службы безопасности. Майкл, конечно, был мужиком тертым и в драке толк знал, но в одиночку не справлялся. Собственно, к моменту прибытия любопытствующих его уже повалили и теперь лениво пинали ногами. Господа, вы ведь поделитесь добывшей, а? Отвлеклись нападающие от жертвы. У нас к нему есть вопросы, ик, конфиденциальные. Последнее слово Виру было выдать сложновато, но он справился. «Шли бы вы уже отсюда», – махнул хвостом в сторону ближайшего коридора Лауч. Возражать мелкий уголовный элемент не стал. Шушик одним своим видом кого угодно мог убедить в глупости рукопашной. Главарь все же пнул напоследок Гарибальди по почкам, махнул рукой своим и отчалил в сумрак плохо освещенного коридора. «И что будем шаним делать? Давайте в бар какой отнесем». Пусть там оклемается, и заодно запьем, ик, штреш, тьфу, Шушик, твой акцент заразителен, ну и швини. Помятый Гарибальди не придумал ничего лучше, чем утопить свое горе в бутылке. Изрядно поддатого Майкла изловить оказалось несложно. Собственно, его кто-то из сидящих в баре типов издал, так что взяли его, как говорится, тепленьким. Мистер Гарибальди, признавайтесь, это вам зачтется. Расскажите о своих нанимателях, сообщниках. «Лиана, хватит нести чушь, ты же знаешь, что я не виновен, но все улики против тебя, Майкл, ты ищешь не там, это твое желание отомстить затмило тебе глаза, ты хочешь крови, если бы я только мог, я бы не раздумывая поменялся местами с твоим отцом, но я не могу, прошу прощения, что вам, Велч, по приказу командора я осмотрел каюту докера, что указал на шефа, и вот что там обнаружил». Символика земной гвардии, вскинула брови Крамер, не только, еще брошюры и другие материалы. Похоже, он активно занимался пропагандой, Мэм, вы свободны, Велч, земная гвардия, ну конечно, президент же собирается убрать препоны для инопланетян, а это для них как кость в горле, допустим, но почему умирающий обвинил тебя? Я его пару раз ловил, ничего серьезного, доказательств не было, но сама понимаешь, и все же, это не объясняет, как в твоей каюте оказались дукаты, да и остальные улики, мне их подбросили, вот только никто не знал, что Нолан перед смертью укажет на тебя. Свидетелями были ты, я, доктор Франклин и командор Синклер. Ты забыла про Каттера. Это мой помощник, один из лучших офицеров. Он проверен вдоль и поперек, иначе его бы не допустили работать в службе безопасности президента. К любому можно подобрать ключик, Лиана. Деньги, шантаж, да просто переубедить или заставить. Тоже телепатическое внушение, например. И ведь именно он занимался обыском в моем кабинете и каюте. Где он сейчас? Проверяет доки Кобра. Новая эскадрилья должна вылететь для церемонии передачи. Лиана, ты должна проверить лично. Если я прав, если доки заминированы. Хорошо, я проверю. А ты пока посидишь тут под арестом. За мной, махнула она рукой своим людям, решительно покидая комнату допросов. В финале своей речи президент Сантьяго пригласил все инопланетные правительства к более тесному сотрудничеству с Землей. А теперь-ка, что там еще случилось и где, Гарибальди не интересовало. Несмотря на побои, он решил не отлеживаться, хоть доктор и собирался прописать ему постельный режим на пару дней. Служба была для Майкла смыслом жизни. «А, мой друг Гарибальди», — обрадовался Ланда, — «как ваше самочувствие, бывало и лучше, посол. Я хотел сказать вам спасибо. Ну что вы, Майкл, такие как мы должны помогать друг другу. В конце концов, возможно, мне это зачтется там, на суде богов, когда я перед ними предстану, но...» «Спешить не стоит», — сменил тон Моллари. «Да уж, лучше не торопиться. Кстати, мистер Гарибальди, не судите ли вы мне пару кредитов, а то я нынче обделен милостью светлоокой». «Что?» — Илариус отвернулась. «Увы, друг мой, увы, очень ветреная богиня. Что ж, командор был щедрый, выписал мне небольшую премию, так что я готов вернуть вам свой долг. А отлично, составите компанию, увы, но я на службе, так что играть мне запрещено». Да и вне службы не рекомендовано. Как знаете, Майкл, проводив взглядом воодушевленного Ланда, поспешившего к игровым столам, Гарибальди лишь хмыкнул, улыбаясь. Как же хорошо вернуться. Поражаюсь я землянам, совсем они своего правителя не ценят, привлек внимание прохаживающегося Майкла знакомый голос. Швашетери из Штребителя. Да какой он правитель, ик, так, 5 лет на посту сидит, а если, ик, повезет, то 10. Ты лучше скажи, ик, что там с банком Лиги будет? Мы за его сохранение выступаем, остальные тоже вроде не против, слишком уж удобно вли расчеты вести. Машиш не перешивать за инвестиши, Вир. Это хорошо, а то, ик, мне такое мизерное содержание выделяют. Ладно еще, живу на полном обеспечении. Мне вон вообще не платит, и нишево. Ты здоровенный, можешь в подпольных боях выступать или еще как-нибудь выкрутиться. Запрещено мне, выразительно шевельнул верхней левой лапой зерк, а ты головой работай или хвостом. Думаешь, шпрошу пошла, может, нам каким-нибудь бизнесом заняться, ну, с землянами, ик, например. Слышали же их президента, безделушки, могу помочь с товаром, только остальное сами организовывайте. Я займусь, ик, всегда хотел открыть лавочку с сувенирами, а я швиты люблю. Есть, толкнул в бок зерговир, нюшать, они рашные, приятно, ешь-то шимашно, ше равно ше портить ше, не выбрашивать ше. Опять ты что-то с голосовым аппортом мудришь, шланг ползучий, от пушного комка шлышу. Цветы хорошо, ик, глубокомысленно заметил вир, покидая компанию. Всегда он раньше времени ушадит, вздохнул зерк, приподнимая голову приятеля. И всегда ты ему салат под мордочку суешь, кивнул мши, передавая тарелку с зеленью. Машку делаю, полишно для лиша. А, так это ты о нем так заботишься? Конечно, он ше наш друг. Ага, глава 30, Е24-Е75, не, чапаевки. Вот ведь, только у меня забрезжили отблески света понимания, только-только за кончик ниточки ухватился, и на тебе. На станцию прилетел никто иной, как Мордин. Пришлось отвлечься и потерять из-за этого мысль. Паршиво, очень и очень паршиво, но что поделать, не оставлять же такое событие без присмотра. И так уже много чего пропустил. Это надо же, докеры забастовку устроили, на станции чрезвычайное положение вводили, Ашушик совместно с Виром и при поддержке Лауча цветочно-сувенирную лавочку открыл. Да и просто август месяц по земному календарю наступить успел. Что-то я совсем в себя ушел с этим трансом познавательным. Просмотрел быстренько воспоминания участников и агентов, забавно. Особенно как Лондона Вир орал, за то, что тот Гекару цветок Гекванет продал. Впрочем, бизнесмены молодцы, сообразили, что Нарн в безвыходном положении вот-вот лицо потеряет. Подсуетились, и весь свой бизнес разом окупили. Полсотни тысяч кредитов за ритуальный цветочек. Я аж гордость за них испытал. Командор тоже порадовал. Это надо же было воспользоваться чрезвычайными полномочиями, чтобы заложенные в бюджете деньги потратить на обновление оборудования и на улучшение условий труда докеров. У сенаторов и в комитете по труду от такого поголовный ступор случился. А ведь денежки-то на укрепление военной мощи станции пустить планировалось. Похоже, прознал Синклер, что минбарцы на его кандидатуре упорно настаивали, и вообще, он тут практически неприкосновенный. Впрочем, давно пора было ему станцией заняться, а то он не весть чем мается, в промежутках геройствуя. Разделение Лиги миров шло нормально. Где нужно, бюрократы и привлеченные ими кадры песочку подсыпали, чтобы трений скрипов организовать, где следует, маслица подлили. Банк наш странный устоял, а чего бы ему не устоять, когда всем при нем удобнее и проще жить. Деловые связи отчасти оборвались, отчасти заново связались, а некоторые раз и даже в сторону земли повернулись. Не зря президент Сантьяго бегал и суетился. Удалось ему добиться нескольких межправительственных договоров и пересмотра кое-каких контактов. Хм, может он и Синклера наскипидарил? Нет, скорее, просто вдохновил. В любом случае, тому пошло на пользу. Это раньше командор мог особо не напрягаться, а теперь пришлось ему подключаться к делам всерьез. Транспортов, конечно, нынче меньше к станции летает, но куда заметнее просели доходы. Доля более дешевых и простых товаров возросла. Пришлось снижать транзитные пошлины, в противном случае могло и совсем нехорошо получиться. Квалифицированные инопланетные кадры тоже, в массе своей, оставили Вавилон. Чего им тут делать? Совет миров собственную базу себе отстроил и предложение поработать разослал. Собственно, забастовка докеров и была вызвана аварией, в которой один из них погиб. Причиной же стала неисправность оборудования, поставщики некачественные чипы продали, и ведь цена-то там была не настолько и меньше, но вот польстилось на нее руководство. Очень показательно. Сейчас-то уже понемногу все стабилизируется. Те деньги, что Синклер бросил на модернизацию и профилактику, до привлечения новых кадров, изрядно выправили ситуацию. Иванова с командой графики составили и транспортные потоки разрулили. Накладки и нестыковки, понятное дело, есть, так они и у всех есть. Особенности межзвездных перелетов и гиперпространственной навигации. Все же, там свои, условно говоря, течения, что сказывается на сроках. Роспуск корпуса мира породил всплеск пиратства. Вот никак не могут разумные без легкой наживы обойтись. Не понимаю я их. Может, все дело в продолжительности жизни, ведь если честно трудиться, так и пожить толком некогда будет. Обеспеченная старость, конечно, хорошо, да вот только большинство желает обеспеченную молодость. Только и остается, что вздыхать, да хвост задумчиво покусывать. Ах да, у нас же тут посол Кош отчалил, собственно, чуть ли не сразу после нашего памятного общения и улетел. Давно уже его что-то на станции нет. Ладно, вернется. Куда он с подводной лодки, галактика именуемой, денется? Хм, а может, все варланы дружно упакуют чемоданы и отчалит? Эх, мечты, мечты, увы, не все так просто. Мистер Рина, наконец-то, обрадовался Молари, ожидающий землянина. Прошу прощения, посол, я должен был убедиться в вашей честности. Ну и как, убедились? Деньги поступили на мой счет, все в порядке. Прошу, ваш заказ, протянул человек довольно крупную шкатулку. «Прекрасно, оно прекрасно», — в восхищении пробормотал Ланда, заглянув под крышку. «Что ж, я рад, что сумел удовлетворить ваш запрос. Неплохие драгоценности». «Это не драгоценности, мистер Рина». «Нет, совсем не драгоценности», — покачал головой Молари, закрыв шкатулку. «Это око, один из древнейших символов власти императоров Великой Центаврианской Республики. Оно было утеряно больше сотни лет назад, во время сражения у Нашок. Посол», прервал Молари землянин, «я знаю историю. Моя работа – находить утерянное. Людей, предметы, информацию, артефакты, неважно, что именно, лишь бы платили. Да за те деньги, что вам заплатило мое правительство, можно было планету купить. Что ж, значит, око для них ценней, пожал плечами землянин. Всего доброго, посол. В плане художественной ценности лично мне око казалось весьма малопривлекательным, хотя, учитывая его номинальную стоимость, сложно не впечатлиться безделушкой. Впрочем, это действительно в первую очередь символ, а они порой цены не имеют. С учетом творящегося на Центавре, очень своевременное приобретение. Подозрительно своевременное. Особенно если обратить внимание на одного неприметного хлыща за барной стойкой. Тоже, кстати, забавный момент. Мордин сидит, а парочка теней, его сопровождающая, с ноги на ногу перетаптываются. Забавно. Гекар был раздражен. В развале Лиги он видел шанс для своей родины возвыситься, но результаты его трудов были не столь значительны, как хотелось бы. Еще и проводимый зергами проект очистки атмосферы родной планеты породил череду ураганов и стихийных бедствий. Конечно, о них предупреждали, рекомендовали снизить темпы разработки недр, но разве мог режим Нарна пойти на это? Ведь им требовалось как можно скорее построить могучий флот. Свернув за угол, посол увидел своего недруга, идущего к лифту с другого конца коридора. Ланда был отвратительно весел и доволен жизнью. Гекар даже развернулся, чтобы уйти, но мысль о том, что он бежит от врага, его остановила. Обругав себя за мгновение слабости, Нарн решительно направился к стоящему возле лифта центаврианину. Подошел он в тот момент, когда Молари нажал кнопку вызова. «Посол», — кивнул Молари. «Посол», — ответил Гекар, нажимая сенсор вызова. «Я же уже нажал кнопку», — сказал Молари через голову стоящего между Нарном и центаврианином человека. «А я нажал ее еще раз. Я слышал, что из-за стихийных бедствий в вашем мире начался голод, и вы сорвали сроки очистки атмосферы. Сочувствую. Все из-за того, что вы безжалостно выкачивали наши недра», — рявкнул Гекар в лицо послу, а заодно и в ухо человеку. «Мы, да вы сами безжалостно уничтожаете свой мир, безудержно эксплуатируя его недра. Нам необходимо построить мощный военный флот для собственной безопасности». В этот момент приехал лифт, и напуганный землянин мышкой проскользнул в раскрывающиеся створки. «От кого вам защищаться? Вы сами, агрессивные варвары. От таких, как вы, мы не порабощаем миры силой». Наглая ложь. Увлекшиеся руганью послы услышали звук захлопнувшихся створок. «Вот, что вы наделали!» Проорали они хором друг на друга, синхронно плюнули друг другу под ноги и, развернувшись, направились в противоположные стороны. Лишь в своих апартаментах, хлебнув крепчайшего земного виски, Гекар смог успокоиться и вернуть ясность мыслям. Краткая молитва, в сочетании с правильным дыханием и возжиганием благовоний, окончательно привела его в порядок. Посол не был особо религиозен, но как последователь учения Геквана, был по должности обязан выполнять все положенные ритуалы и процедуры. Когда делаешь что-то постоянно, с полной самоотдачей, это въедается в плоть и кровь, становится частью тебя. Ощутив душевный подъем, Гекар решил заняться делами. «Здравствуйте, посол», — улыбнулся вошедший точно в назначенное время посетитель, — «меня зовут Мордин». «Да-да, я в курсе», — читал рекомендательное письмо советника первого круга Тебара. «Он санкционировал нашу беседу и просил быть с вами как можно более откровенным. Признаться, меня это удивило. Итак, что вы хотели? Всего лишь задать вопрос. Я слушаю», — чуть скривился от такого начала посол. «Что вы хотите? В смысле? В прямом. Что вы хотите? Бессмыслица. Что я хочу? Что? Что я хочу на ужин? Что я хочу сделать вечером? Что я хочу вообще? Что вы хотите? Я хочу, чтобы вы убрались», — рявкнул Гекар, усомнившийся в здравости рассудка посетителя. «Это правда ваше желание?» «Да, как пожелаете, посол», — поклонился землянин, приложив кулаки к груди. «Постойте», — сам не зная почему окликнул гостя Нарн, которому вспомнился недавний конфликт с Молари, видимо, глаз зацепился за початую бутылку, стоящую в баре, или еще что-то. «Я хочу смерти центавриан. Хочу высосать их мозги, погасить светило, отравить их землю, размолоть черепа в порошок. И что потом? Не знаю, как-то этот вопрос Гекар, да и любой другой Нарн, обычно не задавал, уж не в отношении центавриан, точно. Я хочу безопасности и процветания для моего мира. Остальное не имеет значения. Спасибо за уделенное время», — еще раз поклонился Мордин и покинул посла. «О, вселенная», — фыркнул Нарн, запрокинув голову. «Нет, определенно, сегодня с него хватит. Поработает с бумагами. Пусть это скучно и нудно, но надо же ими когда-то заниматься. Все лучше, чем отвечать на вопросы сумасшедших. Для доставки на родину утраченной реликвии на Вавилон наш целый лорд прилетел, с парочкой гвардейцев и теткой в придачу. Зачем он взял с собой леди Ладиру, не знаю, но спасибо ему. Столь редкий экземпляр, как пророчица, ну как тут было удержаться. Надо признать, про них я как-то подзабыл. Впрочем, неудивительно, ведь наиболее ярко они проявляются именно среди центавриан, да и там их по щупальцам пересчитать можно. Редкие, очень редкие экземпляры, да еще и хорошо спрятанные и тщательно охраняемые. Ни один из наших внедренцев до сих пор не смог получить образцы. А тут, прямо на блюдечке, да чуть ли не с голубой каемочкой. Впрочем, этот лорд Кира считал свою тетку шарлатанкой. Бывает и такое, но я-то знал, что она истинная. Было в ней нечто даже сложно описать, особенное. Чувствовалось что-то отдаленно схожее с тем, что было у Айронхарта. Словно бы она крошечной частичкой своей ауры находится не здесь, а за гранью. Определенно, кислота из носу, но нам нужны образцы тканей. Это к Джейсону было не подступиться, а тут, да сколько угодно. Вот пока Мордин по послам шастает, а Молари с гостем культурно отдыхают, займемся дамой. Она как раз на экскурсию отправилась. Экскурсоводом, понятное дело, выступил Вир. А кто же еще-то? Миледи, позвольте представить вам моего хорошего друга и компаньона, помощника посла зергов Шушшика. Шушшик, позволь познакомить тебя с леди Ладирой, тетей лорда Кира. Здравствуйте, леди Ладира, поклонился зерг. Здравствуйте, мистер Шушшик. Я правильно произнесла ваше имя? Да, все правильно. Я вас не пугаю, просто мой внешний вид. Все в порядке, не волнуйтесь. Мне, наоборот, любопытно. Я редко покидаю свои покои, а уж путешествия. Новые шнания и впечатления ашин вашны. Без них машна остановиться в расшвите. Да, вы правы. Это ведь ваш магазинчик. Не шавшим, я владею лишь цветошной чашью. Вот, прошу ваш, вашмите, протянул зерк ловко вытащенный из витрины цветок. Он не столь крашив, как вы, леди, но приятно пашнет и вешмо вкушен. Вы очень галантны, спасибо, польщенно улыбнулась Ладира, которая в юности-то не часто дарили цветы. Штоль великолепной даме белой клешу, изобразил куртуазный поклон зерк, отчего, правда, пара посетителей за сердце схватилась. Уж больно близко с их головами оказались лапы-клинки. «Ха-ха-ха!» — искренне расхохоталась леди. «Вы ведь знаете, что белый у нас — это цвет траура. Но выше в нем все равно великолепны. Да, он мне действительно идет. Жаль, что никто не делает мне больше предложений. Шашувствую. На шинтавришавшим закончились мужчины. Да нет, есть еще!» — улыбнулась Ладира. «Но вы ведь над этим шаботаете!» — склонил голову на бок зерк. «Увы, возраст. Чушь. Выше прекрасны. Что могут дать шамцу молодые и глупые шамки, наследников?» — вздохнула леди. «Их дашь любая налошница», — отмахнулся зерк. «Понимание, любовь, поддержка, мудрость, наконец. Быть может, вы и правы. Вы ж на комите шо штанцией?» «Да, Вир проводит для меня экскурсию. Он прекрасный друг, но шкашу вам по секрету, паршивый экскурсовод. Ведь он ваш просто водит по рашным отшикам. Да, это любопытно, но не совсем то, чего бы мне хотелось. Общение, я ваш прекрасно понимаю. Шиншины любят ушами. Вы разбираетесь в женщинах», — ехидно улыбнулась Ладира. «Тярите шишки. Но вы ше дадите мне порошку шаветов?» «Дам», — кивнула леди. «Если вы составите нам компанию, конечно». «Шелание дамы шакон», — щегольнул знаниями идиом зерк. «Вир, шакрай рот, у тебя прекрасные гланды, но шашим их всем покашивать». «А», — захлопал глазами экскурсовод, давно уже выпавший из реальности. «Флиртующий зерк, это было слишком даже для него. Вы бы еще каблуками прищелкнули», — улыбнулась леди Ладира, вкладывая руку в предложенную лапу. «Лучше не надо». Тут же встрял Вир, вспоминая, что прищелкнуть хвостом Шушшик может, да еще как. «Были прецеденты», — улыбнулась леди, которую совсем не напрягала компания змеи подобного монстра. Наоборот, с ним было как-то спокойно, словно на коленях у отца оказалось. Будто вернулись те времена, когда у нее еще не пробудился дар, и она снова могла смотреть на мир столько и так, как хотела. «Шлучало ж», — потупился зерк. «Что ж, ставка на женское любопытство оправдалась даже лучше, чем ожидалось. Единственное, что пришлось сделать, подавить первый страх перед внешностью зерга. Собственно, тут даже не столько я вмешался, сколько сам Шушшик справился. Интересный момент, похоже, тень моего присутствия экранировала, ну, хм, пусть будет третий глаз. В общем, способности чувствовать, а порой и видеть развилки и вероятности будущего у леди Ладир отшибла напрочь, чему-то была жутко рада. Она даже внешне изменилась, перестала походить на чокнутую с вечно блуждающим взглядом, смотрящим куда-то мимо собеседника и одновременно внутрь себя. Довольно напрягающие, скажем прямо, глаза у нее были, пугающие и пробирающие до костей. Какой там мороз по коже, сразу ледниковый период, не меньше. Пока я был с ней рядом, взгляд у нее стал обычным, разве что удивленно любопытным. Тяжело это, наверное, смотреть на все боковым зрением. Чуть проявишь интерес и тебя лавиной образов и видений накрывает. Бейрер, со взятием образцов проблем не возникло. Там бокал, из которого пила леди, пропал, тут пальчика цветок уколола, и Шушик тут же колючки убрал, здесь запнулась, и галантный зерк поддержал. В общем, нам для создания клона хватит. Тем более, что центавриане у нас прекрасно изучены, пожалуй, можно даже не заниматься полноценным выращиванием, а сразу нужные пси-ткани получить, для изучения их хватит. Все же вариативность мутаций настолько велика, что проще собирать и изучать успешные образцы в живой природе, чем самим что-то создавать. Нет, мы создаем, конечно, даже некоторые интересные результаты получаем, да только больно много на это уходит времени. Просто потому, что нет возможности толком спрогнозировать, какие свойства и особенности получится, если сделать вот так или эдак. Мне известно, что вы недавно беседовали с послом Гекаром, склонила голову чуть на бок Делен, оценивая собранную ей конструкцию, вы каждому из нас задаете этот вопрос. Возможно, но разве это меняет суть вопроса? Нет, но мне интересно, тут Делен запнулась, ее словно стужей обдало, а на лбу проявилась татуировка члена Серого Совета. Треугольник серебристого цвета был не просто ритуальным символом, он состоял из нанороботов, настолько сложных, что за тысячелетия их так и не смогли повторить, лишь приблизиться, но все же не повторить дар изначальных. Прикрыв ладонью лоб, она обернулась к посетителю, с ужасом увидев его совершенно безликим черным силуэтом. «Что с вами?» – встревожился Мордин. «Вам плохо? Уходите?» – отступила на шаг назад Делен. «Немедленно оставьте меня, как пожелаете», – посланец теней был удивлен, но виду не подал, да и не рассчитывали его хозяева всерьез на минбарцев, так, для галочки. «Всего доброго», — откланялся Мордин. «Они здесь», — прошептала Делен, обессиленно садясь прямо на пол, как только заблокировала дверь в каюту. Ей потребовалось не меньше десятка минут, чтобы прийти в себя и начать обдумывать свои действия. Кош, она должна отправить сообщение Варландцам и совету. «Хватит сидеть, за дело», — скомандовала себе Делен, вставая. Лорд Кира вздохнул, убрал локо в шкатулку, бросил печальный взгляд на реликвию и захлопнул крышку. Приняв из рук Молари бокал с бивари, он сделал небольшой глоток, покатал напиток по языку, посмаковав его вкус, и наконец решился начать разговор. Прощупать посла. Многое меняется дома. Начал он издалека. Император стар, у него нет наследников. Это печально, кивнул Ланда. Он уже год не появлялся на публике, за него правит премьер-министр. Сенат все больше теряет доверие, именно поэтому они так настойчиво искали Ока, ведь это символ высшей власти. А ведь Ока принадлежит моей семье, моему дому. Ланда, помолчав, продолжил Кира. Почему я должен отдавать его? Скажите мне, Молари, почему я не могу предъявить его и... Вы можете попытаться, вот только без поддержки это будет самоубийством, прервал лорда посол. Вы правы, правы, вздохнул Кира, и взгляд его потух. «Пожалуй, я оставлю Ока у вас, боюсь, иначе не смогу удержаться. Сейчас не старые добрые времена, лорд Кира», – печально сказал Молари. «Да, и очень жаль», – ответил с болью в голосе лорд. Остановившись у двери, он все же обернулся к Ланда. «Когда же мы все потеряли, Молари?» «Когда?» «Не знаю», – Ланда был поражен тем, с каким надрывом говорил собеседник, но он и сам разделял мысли и чувства Кира. «Не знаю», – опрокинул остатки бивари в рот посол, подумывая, а не напиться ли ему прямо сейчас. Распоясавшиеся пираты атаковали транспорт Ахиллес в квадрате Эпсилон, едва ли не по соседству с Вавилоном. Естественно, получившая сигнал о помощи станция не могла не отправить на выручку эскадрилью. Впрочем, Синклер был опытным командиром с изрядно развитой интуицией. Он быстро понял, что это ловушка пиратов, которые решили провести отвлекающий маневр. Мало того, что на подвергшемся нападению судне не было ничего ценного, так рейдеры еще и дали дёру, как только засекли появление истребителей. Пираты меня мало волновали, надо будет, раскатаем и не заметим. Куда важней, что прилетел корабль посла Коша, естественно, с ним самим на борту. Было забавно смотреть, как Мордин ломится в боковой коридор в попытке избежать встречи с ним. Кош проплыл мимо, то ли действительно не заметив, то ли сделав вид. Скорее всего, все же первые. Бежал наш джентльмен довольно резво. Может, от того, что в тот момент его всего лишь один телохранитель сопровождал. Не исключено. Второй у нас тут в хакера играет, и довольно успешно, надо заметить. Земные системы, вообще-то, как минимум 5 раз взломали. И еще с десяток частично справились. Вот только и люди не полные идиоты. У них на деле аж целых 3 контура имеется. Оригинальная такая матрешка. Отчасти тут даже есть элемент распределенности. А уж как дезинформацию сливают ловко, прям любо-дорого посмотреть. До внутреннего, так сказать, основного кластера, никто кроме Мши, Теней и Минбарцев не добрался. Что, в принципе, довольно показательно. Там, где не хватило знания и подвели технические возможности, там земляне хитростью обошлись. Молодцы, нечего сказать. Ланда связался с лордом Кира. Тот сообщил, что ждет его соком. Они улетают на родину. Молри обрадовал курьера, что им навстречу выслали боевой корабль, так что, мол, не волнуйтесь, вас будут надежно охранять. В ответ его сдержанно поблагодарили. Вот и хорошо, где там мои шарики-вкусняшки, будем смотреть любительский театр. Посол, окликнул целеустремленно шагающего Молри мистер Мордин, я занят, но, посол, запишитесь на прием, а сейчас оставьте меня, я уже записался. Так сделайте это еще раз, но, что вы хотите, вечно этих лифтов не дождешься. Забавно, но именно это я и хотел спросить у вас. Вы что, сумасшедший, приставайте со своими глупостями к кому-нибудь еще. Наконец-то, чуть ли не прыжком заскочил в лифт Молари. И все же, Мордин проявил не меньшую прыть. Что вы хотите, посол, чтобы вы от меня наконец-то отстали, проорал раздраженный Ланда, выходя на нужной палубе. Это ваше истинное желание? Насмешливо проронил Мордин ему в спину. «Ладно, ваша взяла», — остановился тот, разворачиваясь к настырному человечку. «Я хочу, чтобы мой народ занял подобающее место в галактике. Я хочу, чтобы Центавр, как прежде, стал повелителем миров. Я хочу, чтобы вернулись его слава и величие. Я не хочу быть центаврианином, который вечно всюду не успевает, которому страшно оглянуться назад или заглянуть вперед. Я хочу, чтобы было все как прежде». «Хочу, чтобы вернулись прежние времена». «Вы получили ответ на свой вопрос?» «Да», — серьезно кинул Мордин, «получил». Махнувший рукой, то ли послал подальше, то ли попрощался, Молари поспешил на встречу с лордом. Тот уже был готов к вылету. Упакованные чемоданы леди ждали, когда сильные руки гвардейцев отнесут их на корабль. Сама пророчица была задумчива и потеряна. Впрочем, на это никто не обращал внимания. «Что ж, идемте», кивнул Кира, беря шкатулку соком. «Позволите проводить вас?» «Конечно, посол». Вот только далеко уйти центаврианам не дали. Рядом с доком на них напали. Гвардейцы, чьи руки были заняты, не успели ничего сделать. Но даже будь они готовы, шансов отбиться у них все равно бы не было. Численное преимущество, да еще и эффект внезапности, были на стороне нападавших. Реальность, не кино, при выстреле в спину тут умирают, просто и бесхитростно. «Уберите этих», — распорядился главарь. «А вы не дергайтесь. Сейчас спокойно идем на ваш корабль и взлетаем. Все ясно?» — ткнул он пистолетом в живот лорду. «Да-да, предельно. Вот и хорошо, пошли». Видимо, командору Нараду написано влипать в неприятности. Обдумать, что ли, на досуге такие эфемерные вещи, как рок, фатум, судьба и прочее. Или не тратить время на ерунду. Нет, все же не стоит, и так есть чем заняться. Наблюдение за тенями неплохо так пополнило банки данных, а ведь мне в них еще копаться и копаться, обдумывать и обдумывать. Как бы то ни было, но Синклер спугнул главаря, и тот, взяв в заложники лорда, потребовал, чтобы ему не мешали и дали свободно улететь. Выбора особого у командора не было, и тот согласился. Правда, как только за похитителями закрылась дверь шлюза, он немедленно приказал блокировать зону перехода и поднимать эскадрилью. Такой гадости от Синклера не ждали, но все же форс-мажор предусмотрели. Собственно, ради него часть сил прикрытия станции выманивали. Появление пиратского носителя, достаточно большого и продвинутого технологически, чтобы открывать собственные зоны перехода, да еще и сходу запустившего рейдеров, стало неприятным сюрпризом для командования Вавилона. Хуже было бы, окажись судно военным, тогда все могло бы стать куда серьезней. В общем, у станции закипел бой, а захваченный центаврианский челнок направился к прибывшему кораблю. Говорит альфа-лидер: «Меняем курс, идем на перехват». Бета принял, гамма принял, дельта принял. «Доклад», — выпалил запыхавшийся Синклер, врываясь в рубку. «Эскадрилья идет на перехват, защитные системы приведены в полную боеготовность, защитные переборки подняты, СБ эвакуирует население в убежище. Противник имеет значительное численное преимущество, другие эскадрильи готовятся к запуску. Иванова на подходе, нужно лишь немного продержаться, тяжелого вооружения у них нет, мы прервали канал поставок от Нарнов. Внимание! Контакт с противником. Открыть огонь, разобьем их строй. Есть. Две волны юрких машин, поливая друг друга импульсами из орудий, разошлись на контркурсах. Вот только земные истребители были куда маневренней, их крестовидная конструкция с вынесенными двигателями позволила им быстро развернуться и использовать маршевые для торможения, при этом еще и обстреливая неприятеля. Пираты понесли первые потери, тогда как защитники станции отделались лишь повреждениями. Все же рейдер — это не то судно, на котором стоит выступать против боевых кораблей. Противник форсировал двигатели, они рвутся к станции. Проклятие, они отвлекают нас от корабля. Форсаж, преследуем. Понял, есть, выполняем. Враг прорвался, наши на хвосте. До входа в зону уверенного поражения минута. Связь, готова. Майкл, разойдитесь, мы поставим завесу. Понял. Вавилон 5 был детищем противоречивых устремлений. С одной стороны, его начинали строить как дипломатическую станцию и видели в этом его основное предназначение. С другой же, на стройке ежедневно наблюдали тот объем грузового трафика, что проходил через висящую рядом базу Лиги. Тогда в Сенате возобладала новая концепция, порожденная жадностью, и станцию начали переделывать под коммерческий космопорт. И, конечно же, военные не могли остаться в стороне. В результате Вавилон получился той еще помесью ужа с ежом. Теперь этот гибрид проходил свое первое боевое крещение. Десятки орудий наполнили пространство тысячами выстрелов. Тяжелого вооружения у командора не было, все же станция считалась нейтральной, да и располагалась в квадранте с особым статусом. Впрочем, ему и не по крейсерам стрелять приходилось. Эффективность минимальная, два рейдера уничтожено и три повреждено. Старье, а не система наведения. Такие еще в начале Минбарской использовались. Спасибо, я в курсе. Что с накопителями? Минута, сэр. Так, парни, наши отстрелялись. Вперед, есть. Догнать пиратов удалось лишь на подлете к станции. Впрочем, так вышло даже лучше. Вновь заработавшие орудия Вавилона, на этот раз бьющие точнее и по конкретным целям, позволили взять врага в своеобразные клещи. Конечно, время интенсивного огневого воздействия было минимально, но и это позволило проредить врага. Увы, не столько уничтожить, сколько повредить. Впрочем, и это было неплохо. Я горю, горю. Альфа-6, катапультируйся. Это Дельта-9, не могу оторваться, меня зажимают, требуется помощь. Блоху делай. Понял. Преследуемый рейдером истребитель форсировал маневровые на нижних двигателях, задействовав фронтальные. Пилот аж застонал от навалившихся перегрузок, но его юркая машинка не просто резко сбросила скорость, но еще и подпрыгнула, уходя из прицела. Не ожидавший такого фокуса пират, почти уверенный, что вот-вот достанет врага, не успел отреагировать. Получивший секунду на разворот истребитель крутанулся, использовав разнонаправленные импульсы, и всадил длинную очередь прямо в кабину преследователя. «Да, я его сделал. Отставить ор. Молодец. Иванова на подходе. Понял. Майкл, гоните их к хвосту. Батареям, прекратить огонь, заряжаем конденсаторы. Есть. 30 секунд». Станция мелко вздрагивала от залпов орудия и попаданий. Звук тревоги, периодически прерываемый сообщениями о необходимости срочно проследовать в убежище, также не добавлял спокойствия обитателям. Надо отдать должное персоналу станции. Они умело пресекали панику и направляли гражданских в специальные бронированные капсулы с индивидуальной системой жизнеобеспечения. Конечно, дойди дело до полного разрушения Вавилона, вряд ли они бы этим кого-то спасли, но в менее критичных случаях уцелеть и дождаться помощи в убежище было вполне возможно. «Леди Ладира, что вы тут штыте? «Вам нужно быть в убежище, а?» – очнулась от накативших видений пророчица. «Шушик», – слабо улыбнулась она Зергу. «Прошу, следуйте со мной». «Да, конечно, а куда мы идем?» «В наше убежище, оно на дешне земных». «Стойте, я вижу, вижу», – схватилась Ладира за голову. «Леди, нам штыд поспешить. Вы должны действовать, грубо, жестко. Сейчас же, сегодня же». Из носа пророчицы потекла кровь, и она начала оседать на палубу. «Низшего не понял», – пробормотал Шушик, подхватив лишившуюся сознания Ладиру, и поспешил к ближайшему лифту. Ему нужно было срочно попасть на свой уровень. «Капитан, корабль с лордом на подходе, земляне его уже не достанут. Отзывай парней, мы и так потеряли слишком многих». «Понял, босс. Гнездо на связи, возвращайтесь. Давно пора. Надеюсь, это будет оплачено. Не сомневайся. Они бегут». «Далеко не убегут», — оскалился Гарибальди. Из врат гиперперехода появилась эскадрилья Ивановой. Пираты, чьи сверхпроводящие батареи были изрядно разряжены, предпочли воспользоваться молчанием орудий станции, используя ее как прикрытие, увильнуть. Вот только именно на это и был расчет Синклера. Две эскадрильи фактически исполнили роль загонщиков, заставив врага убегать через наиболее простреливаемый Вавилоном сектор. «Командор, я иду на их флагман. Отставить, мы фиксируем возмущение поля, они открывают воронку перехода. Вас может достать обратным всплеском». «Поняла, идем на базу». Под шумок боя прошла довольно интересная встреча. Кош, все это время, очевидно, искавший конкурентов по воспитательному процессу молодых рас, таки нашел их. Вот только Мордин в этот раз никуда бежать и прятаться не стал. Он вполне себе целенаправленно шагал в сторону посла. Причем не один, далеко не один. Впрочем, один-то он как раз никогда и не остается, с относительно недавних пор. «Уходите отсюда, они не для вас, прочь убирайтесь», — выдал Кош, получив в ответ лишь улыбку Мордина. Собственно, на землянина всем было плевать, никому этот примат не сдался, ни до него было, ни ему говорилось. Тройка теней молча рванула бить Варлану морду лица. Тот, похоже, не ожидал подобного. Видимо, всерьез рассчитывал подискутировать, а может и просто напугать думал. Кто его там поймет? Где-то я недавно такое уже видел. Хмыкаю мысленно, наблюдая, как трое метелит одного. Ндямс, а Гарибальди-то был покрепче. Во всяком случае, он успел почти каждого по разу достать, а этот сразу прилег. Нет, в принципе, телекинезом одного из призраков он об стенку знатно шмякнул, да только на этом все его успехи и закончились, если их за таковые вообще счесть можно. Вон как ударенный резво лапками машет. Правильный аргумент – сила. Коша тупо и банально били, руками и ногами. Первый же добежавший применил таранный удар головой, а дальше попытавшегося выбраться из скафандра посла начали мутузить. «Данных-то сколько?» – восхитился я, истекая слюной от объема поступающей информации. Закончилось все тем, что запинанному обратно в скафандр Варлану посоветовали не бухтить и вообще не возникать, а то пожалеет. Мол, не нарушай правила, а то заражим. Несколько неожиданным оказалось, что распаленных теней было так легко услышать. С другой стороны, ясно, чего это Кош так рьяно отказывался помогать. Жить, видимо, сильно хотелось. А если представить, что вся эта учеба Шеридана в будущем на деле была подготовкой сосуда для частицы себя. А что, очень даже может быть. Впрочем, ладно, не так уж оно и важно. Главное, как уделать Варлана, случись в этом нужда, теперь вполне понятно. Достаточно будет повторить те же поля, что в скафандрах теней используются. Они ведь не просто так лупили беднягу, а чем-то вроде силового кулака пользовались. Напрягу своих, пусть пробуют повторить, даже если не выйдет миниатюризация, то и ладно, дубину сделаем, ей тем же мши, поди, и махать сподручней будет. Подарить, что ли, Варлану бластер? Да нет, не поможет. Кош, похоже, вообще не боец, явно ведь растерялся, все силы на телекинез ухнул. Костюмчик у него, опять же, получается, совсем не военный. Вроде как, его сменщик чем-то там таким пулялся. Что ж, пожалуй, осталось лишь дать Мордину разрешение на аудиенцию, и можно снова за разгребание информационных завалов и попытки познания браться. 11 рейдеров уничтожены, 4 захвачены, сейчас допрашиваем пленных, повреждения станции незначительные, раненых нет, закончил доклад Гарибальди. Что с теми, кто сбежал? Половина хоть и ушла своим ходом, но, по сути, металлолом, только в переплавку и на запчасти. Мы их знатно потрепали, теперь пираты к нам долго не сунутся, если вообще сумеют восстановить такие потери. Это хорошо, а что? Да, совсем из головы вылетело. Повреждено защитное одеяние посла Коша, он не говорит, при каких обстоятельствах, лишь просит материалы для починки. Предоставь ему все, что запросит, как наши истребители. Подбито 3 корабля, они сейчас в ремонтном доке. Мы потеряли 2 истребителя, Джефф. Пилот Альфа-6 катапультировался, сейчас он в лазарете, док говорит, все будет хорошо. Дельта-9 погиб. Мне сообщить семье? Нет, я сам. Его отец на Земле, а сестра в колонии на Марсе. Это все, что нам известно. Сколько ему было, Майкл? 25. Молодой, только из учебки, растерялся, ну и... Мордин с интересом осматривал приемную посла зергов. Очень странной и необычной расы, чем-то похожей на его хозяев. В принципе, тут не было ничего такого уж необычного, кроме, разве что, самих представителей этого вида. Настоящее чудовище и, как он успел выяснить на личном опыте, жуткие бюрократы. Ему пришлось заполнить 2 формуляров и чуть ли не предоставить справку из медотсека о состоянии здоровья. Впрочем, анализы с него потребовали. Видите ли, он может покашлять на посла, и тот сляжет, что, понятное дело, неприемлемо. И вообще, мало ли какую заразу вы занесете, передразнил он мысленно. Пришлось позволить взять у себя немного крови и подышать в трубочку. Вы всех так маринуете, мистер Мордин, вы укашляли, что являетесь шашным лишем. Вы укашляли, что не представляете чьих-либо интересов. По большому счету, вы нам нафиг не нужны. Так ясно, предельно, отлично, а то, шнаете ли, много идиотов среди ваших. Следуйте со мной. А, затравленно обернулся землянин, когда сразу за ним захлопнулась дверь. Что? Нет, ничего. Господин пошел, к вам шиловик. Пришашивайте ж, махнул рукой на камень зерк. Спасибо, не надо, я только хотел задать вопрос. Вы пробовали на него ответить самостоятельно? Простите, люди, вы такие люди в общем, вздохнул посол. Его респиратор изрядно так сипел, что от чего-то напрягало. Итак, вы пришли ко мне с вопросом, но даже не дали себе труда попытаться ответить на него самостоятельно. Я вас правильно понял, я отвечал. И, видимо, неудачно, раз вы тут. Что ж, попробую вам помочь. Спрашивайте, чего вы хотите? Выпалил весьма неуютно ощущающий себя Мордин. Еще бы, мы же его чем только не сканируем и как только не просвечиваем. Вдобавок, одного оставили, полностью от сопровождающих экранировав. Вы не смогли ответить на такой простой вопрос? Пораженный шокирован, я смог ответить, да-да, ляпнули, поди, про бессмертие, власть, силу, богатство и прочую чушь, чушь, конечно, ведь перед тем, как спрашивать всякую ерунду наподобие чего ты хочешь, или там кто ты, надо спросить зачем, что, зачем, мистер Мордин, вы тупой, нет, уверены, с явно ощутимым скепсисом спросил посол, да, что да, уверены, что тупой, нет, видите, вы даже не можете определиться, тупой вы или нет, а задаете глобальные вопросы. Что вы хотите? С надрывом повторил свой вопрос Мордин, цепляясь за него, как за соломинку. Да, вы определенно тупой. Хорошо, давайте я вам объясню. Не надо. У меня на вас час запланирован. Раз уж я все равно включил вас в свое расписание, то мы его потратим. Итак, начнем сначала. Пошел, машит шрашу шаша первой кладки. Можно и с первой кладки начать. Всегда любил этот момент. Да, я тоже. Так вот, прародитель, покинув воды. Таким образом, перед тем как решать что-либо, мы всегда задаем себе следующий вопрос. Зачем мне это надо? Вы понимаете, мистер Мордин, шушик, потычь его, может он уже умер. Нет, я вас внимательно слушаю. Отлично. Теперь, когда мы разобрались, я, так уж и быть, отвечу на ваш вопрос. Мы хотим развития. Лишь борьба дает нам возможность изменяться. Мы многовидовая раса, это особенность нашего мира. Мы хотим стать сильней, лучше, могущественней. Мы хотим достичь идеала, стать абсолютом. Ваше время вышло. Всего вам доброго, Шушик вас проводит. Прошу следовать со мной. К ужасу Мордина, на выходе он обнаружил парочку зергов, спокойно наводящих порядок, и 3 его повелителей, очищающихся от слизи в уголочке. Вид они имели весьма помятый. Что, шлошные пошетители, да очень буйные, хотели без записи и анализов к послу пробраться, швитые шавиты бюрократии нарушить, еретики, что с них взять, если бы не полностью материальная сущность теней, незнание, что в каноне их тупо пристрелили центавриане, пусть и из весьма мощных, но все же простых штурмовых бластеров, и не полученные недавно сведения, я бы на конфликт не пошел, теперь же пройти мимо нас или отнестись, как к рядовой расе марионетки, они вряд ли смогут. Ставка на землян, в пику варланским минбарцам, слишком очевидна. А ведь тени любят подстилать соломку, так почему бы не протянуть им тентакли помощи, мистер Лауч, окликнул Мши, оклемавшийся и прошедший доскональную проверку Мордин. Здравствуйте, вы что-то хотели? Да, я хотел бы задать вам вопрос, а вы сами на него отвечать пробовали? Да. Ну что вы так кричите? Это очень хорошо, что вы уже пытались решить свою проблему. Так я вас внимательно слушаю, что вы хотите? Знаний. Моя раса слишком мало живет, мы выработали особые механизмы обмена информацией. Что-то сродни телепатии, но не совсем. Это помогло нам достичь звезд и привело к развитию нашего вида в тех, кем мы являемся сейчас. Мы хотим достичь бессмертия и познать все. Вы уверены, что это возможно? Конечно же, нет, и в этом вся прелесть. Ведь без такой цели бессмертие становится проклятием. Все рано или поздно приедается. Даже поиск знаний утомляет, но он тем и хорош, что искать-то можно по-разному. Вот вы, сколько разных блюд вы пробовали? Ну, наверное, где-то сотни две, может, больше. Слабак, вы же старше меня, а я уже отведал 2483 блюда. Вот-вот, у вас еще есть вопросы? Нет, помотал головой Мордин. В таком случае, рекомендую вам отведать чего-нибудь нового. Всего добренького, помахивающий кисточкой на хвосте Лауч едва ли не в припрыжку убежал по своим делам, попутно чуть не врезавшись в одного из хозяев Мордина. Пришлось тому спешно отпрыгивать, и вообще, изрядно изворачиваться. Мордин сидел в каюте, рядом стояли его стражи и повелители. Им всем было о чем подумать. Как-то слишком много нашлось тех, кто отвечал их интересам, но все они были какие-то не такие. Одним знания и бессмертия подавай, другим абсолюта достичь хочется, третий свет веры нести желают, они, кстати, ничего, если бы только их вера не была столь миролюбива. Четвертые мечтают править, но для того, чтобы всех осчастливить, пятые хотят с воинами покончить, ради чего готовы всех завоевывать, но только единожды, шестые желают объединить всех в один глобальный вид, психи какие-то, и так далее и тому подобное. Мордин с тоской вспоминал, как же просто было с Гекаром, Ландой даже с прогнавшей его Делен. Думаю, это нужно решать на совете, внес предложение воспользоваться старой мудростью человечества агент призраков. Стоявшие рядом тени сочли весьма разумным свалить с больной головы на здоровую, попутно умыв лапы. В конце концов, они лишь часть расы и не могут решать за всех.